Глава 19. Линар. Холл реанимационного отделения очищен от больных. На каждом из выходов ополевские посты. На месте почти весь оперативный штаб. Стоят кругом в центре комнаты. Нет только мэра и секретаря. Белая в позе мыслителя на диване у главного входа. История болезни на коленях. Шеф присоединяется к группе первых лиц. Отец Линар без лишних слов еще на выходе из отделения отстает от него и располагается в ближайшем к окну кресле. Линар присаживается рядом с Белой. Начинает без предисловий. Я изымаю историю болезни. Это понятно. И еще мне нужно взять с вас подписку о неразглашении. Даже так? Это не мое решение. Сроки? Вечно. Такое возможно? После сегодняшнего дня вы еще способны задавать такой вопрос? Я исхожу из того, что для вас, вашего ведомства, существует правило. Закон, наконец. Хранить документы можно вечно, есть такая формулировка. Значит, возможно и вечное молчание. Это, извините, я и без вас знаю. Каждый день наблюдаю. Сегодня вот только другой случай. Белая вздыхает, снимает с кармашка халата ручку и щелкает стержнем. Что и где писать? В истории есть свободная страница? Сколько угодно. Пишите там. Вырвать лист не составит проблем? Нет, очень даже ровно выйдет. Так что писать? Я такая-то, лучше с паспортными. Помните их? Да. Замечательно. Обязуюсь вечно. Белая останавливает ручку и скептически взирает на Линар. Так кивает. Ладно, поняла. Тогда бессрочно не разглашать сведения в связи с историей болезни под номером таким-то. О последствиях нарушения данного мной обязательства проинформировано. Подпись, расшифровка, число. Что за последствия? Интересуется Белая, передавая историю Линар. Точно не скажу, я не суд. Тут сложно оценить ущерб. Он в каждом случае из гостайны и весьма конкретен. Решение принимается по обстоятельствам. Но в любом случае это тяжкое преступление, то есть от 5 и выше. Может и на особо тяжкое потянуть, то есть по этим статьям от 12. Ну, 12 совсем не вечность. В масштабах человеческой жизни достаточно. Я могу, не знаю, как это сказать, попрощаться, что ли? С кем? С ними. Ну или как вы там говорили, с пострадавшим. Исключено. В какой-то степени его для вас уже нет. Ни для кого нет. И что это вас на сантименты вдруг потянуло? Ну, знаете, не рядовой случай. Вы же врач, да еще в таком отделении. Я не знаю, кто я в данной ситуации. Врач лечит, по крайней мере, пытается. А здесь я какой-то наблюдатель. Теперь еще и безмолвный наблюдатель. Слушайте. А вы меня не того из-за этой тайны не ликвидируете? На днях или когда? Как это у вас там происходит? Тормоза откажут или с проводкой что-то случится? Вы в своем уме? А что? Только не говорите, что все, о чем я сказала, случается только в дешевом кино. Я ничего не буду говорить. Ваше право, а мне не спать. Успокоили хотя бы? Успокойтесь. И на этом спасибо. Будет теперь у вас новый консультант из военных врачей. Завершите следствие, кто-нибудь потом диссер напишет. Закрытый для избранных. Так и назовет о вечной жизни. Я отстранена. Вот как? Почему же, если не секрет? Вот он, весь мой секрет. Линар кивает на живот. Отпуск завтрашнего дня. Могли бы вас и не дергать. Теперь я тоже так думаю. Глеб будет заканчивать. С чего вы взяли? Он технарь, не следак. Ойли, кого вы обманываете? Да он следил за вами с самого начала и параллельно копался во всем. Этого только вы, кажется, и не замечали. Линар краснеет и хмурится. Молчу, молчу. Поднимает руки Белая. А все-таки скажите, есть хоть капля истины в упоминаемых дешевых фильмах? Вы опять? Нет, я чисто как зритель интересуюсь. Понятия не имею. Не смотрю такие фильмы. Вообще никакие не смотрю. Хватает реалити. И вовсе не шоу. А уж мне так и хватает. Вот я думаю, через какое время после того, как вы отсюда заберете пострадавшего, ко мне привезут первого клиента. И кто это будет? Гонщик, парашютист, огнестрел? До сих пор никого? Никого. Правда, в других-то больницах по городу есть, меньше обычного. Но есть. К нам подвезти не могут. Пробка. Но я так навскидку проверила сводки. Во всем округе ни одного случая по нашей части. То есть и без пробки не было бы никого. И люди эти на улице. Что с ними? Хоть кому-нибудь бы поплохело. Ведь не лето, и через одного инвалид. И ничего. Некоторые уже не первый час здесь. Как эта сила держит. Так и сутки простоят. Не простоят. А вы думаете, они его так просто отпустят? Вряд ли. Но на то есть полиция. И не таких сдерживали. Я думаю, именно таких как раз у них и не было. Больные они же люди не совсем обычные. Да бросьте, человек он всегда человек. Не скажите. Они иные, не живые, не мертвые. Они о жизни не думают, только о болезни. Она их жизнь. Неправильная, исковерканная. У кого-то с первого часа неправильная. Они эту другую здоровую жизнь только видели. Сами не ощущали, хотят ее. Хотят, сами не зная чего. Но хуже всего тем, кто был здоров. Они-то знают, что это такое быть молодым, красивым и потерять все. Быстро, в раз или медленно, спустя годы. Не знаю, что страшнее. Первое неожиданно, второе неотвратимо. Их никакая стена не остановит. Они ради возвращения к этой жизни убить готовы. И здоровых, и таких же, как они. Жизни ее, Юлия Вадимовна, всегда меньше, чем людей. На всех не хватает. Линар обрывает. Контингент обсуждался. Не помню, были ли вы уже? Есть понимание проблемы? У меня, знаете ли, тоже всегда есть понимание. Чутье реаниматолога, что ли. Порой без анализов, рентгена и прочего вижу, понимаю, что и как. Но проблема в том, что понимать не значит спасти. Вы это к чему? Боюсь я за нашу больничку, Юлия Вадимовна. Ой, как боюсь. Уж больно все они жить хотят, а тут такой соблазн. Кстати, вы знаете, что самые красивые на свете тюльпаны, бридеры, больны? Они растут во дворе, но их мало, очень мало. Так вот, они больны чем-то. Какая-то там цветочная инфекция. Их даже запрещено массово выращивать в связи с этим, чтобы не заразить других. Я это к тому, что болезнь, конечно, отвратительна, но и красива одновременно. Это другая сторона жизни. Пугающая, но прекрасная. Линар открывает рот для ответа, но ее прерывает секретарь, проскользнувший в холл. Он услужливо придерживает для мэра дверь, тут же по шакалье пристраиваясь у него за спиной. Линар остается на месте. Она хоть и по-прежнему при исполнении, но присутствие в ближнем круге мэра уже не входит в ее задачи. Мэр, похоже, еще раз кратко сверяет принятое решение. Участники совещания остаются при своих. Первым из круга спустя минуту выходит Тополев. Он идет во двор, судя по всему, отдать приказ об оцеплении. Линар встает и подходит к окну. Сквозь ставший уже привычным узор из бабочек она видит, как два припасенных взвода, поставив на землю щиты, выстраивают коридор от входа в реанимацию до вертолетной площадки. Линии не сплошные, но и коридор страховочный. По периметру все гораздо плотнее. Линар оборачивается к Белой. Какая, по-вашему, лучшая точка для обзора предстоящей операции? Разве вам не надо быть здесь? Нет, то есть не обязательно здесь. Тогда можно подняться в угловой холл третьего этажа, тот, что он напротив. Там максимальный угол обзора. И есть медлифт, не беспокойтесь. Упреждает Белая взгляд Линар на живот. Я и не беспокоюсь, в силах пока еще. Линар оборачивается через правое плечо и замечает в дверях реанимации Глеба. Он явно ожидает от шефа прямых указаний, напряженно не сводя с него глаз. Совещание между тем покидает Давидовский, видимо, лично решив удостовериться в надежности выстроенных Ополевым рядов. «Хорошо, пойдемте. Только историю передам», — указывает папкой на Глеба Линар, но первым делом идет к отцу. «Ты здесь будешь?» «А ты куда?» «Мы с Белой на третий поднимемся, оттуда лучше видно». «А, ну да, тебе велено. Я не пойду. Я хоть и не при исполнении, но и не на свободном посещении, чтоб шляться туда-сюда. Я здесь буду. Что он скажет?» «А ты иди, что ж?» «Да, дела только сдам. И буду, как ты сказал, прежде всего женщиной». «Да брось, ты обиделась, что ли?» «На что? На то, что я женщина? Пап, ты чего?» Разводит руками Линар и идет к Глебу. Тот боковым зрением замечает ее, но не поворачивается, не отрывая взгляда от ближнего к мэру круга. Третьим его в этот момент покидает Лесков. И даже когда Линар протягивает папку, Глеб берет ее в полоборота. В нем не осталось и следа от утреннего испуганного мальчика. Вот история болезни. Подписка белая там же, на предпоследней странице. Принято. Напоминаю, Юлия Вадимовна, вы должны сегодня же уничтожить все материалы дела, имеющиеся у вас в электронном виде. Речь идет о форматировании диска ноутбука и физическом устранении любых других носителей. Если они, конечно, имеются. Это под вашу ответственность. С известными негативными последствиями в ином случае. Могли бы и не напоминать, господин отличный актер. Иронизирует Линер и на полшага отступает. Смартфон уже уничтожен? Еще нет. Лишь отобран и отформатирован. Он идет вместе с ним. Огонь – максимально надежный способ. Имейте в виду. Еще вода – тот же эффект. Линер делает еще шажок, но вновь останавливается. Она не может уйти, не поинтересовавшись. В легенде-то вашей есть хоть доля правды? Да все правда, Юлия Вадимовна. От хакера до цыбовского ботана? Ну, разве что не ботан. Это я вижу. Успехов. Хоть вы и не поверите, но рада была познакомиться. Далеко пойдете с такой-то многоликостью. Будем стараться, Юлия Вадимовна. С наступающим! Поздравляет Глеб и отворачивается. Он не ожидает ответа Линеры и не оставляет ей ни малейшего шанса на продолжение разговора. Оказавшись в холле третьего этажа, Линер отмечает, что лучшей площадки для наблюдения, за исключением разве что крыши, действительно нет. Холл угловой. Сектор обзора идеальный 90%. Другое место – многоэтажка с западной стороны. ДТВшные. Или чьи они дроны. Съемки с них можно отслеживать по СМИ, для чего Линер и включает ТВ, едва оказавшись на месте. Холл пуст. Как и в целом это крыло. Что тоже понятно. Оно слишком далеко от палаты номер 3. Через весь двор. Как раз напротив. Больные, вероятно, думают, что им здесь сложно на что-то надеяться. Разместив ноут на широком подоконнике, Линер задумывается. Сразу удалить или... Большая часть треда даже еще не прочитана. Но надо ли ожидать от него каких-то информационных прорывов? Да и к чему они? Решение принято и запущен процесс его исполнения. Ничего уже не изменить. Линер открывает страницу, и ее палец зависает над ковриком. Сброшенный Глебом еще до совещания скрин живет. Переписка каким-то непонятным образом продолжается на ее ноуте. Собственно, это уже не просто снимок с экрана, а полноценный тред. Линер хватается за крышку ноута и чуть наклоняет ее. Тут же непроизвольно оглядывается. Никого, кроме Белой. Но та смотрит в ящик и как раз обращается к Линер. Смотрите-ка, прямое включение с южного входа, Лесков. Линер закрывает ноутбук, прижав его к груди, подходит к Белой. «Громче, пожалуйста», – просит она, и Белая давит на кнопку пульта. Голос Лескова врывается в холл на полуслове. «Совершилось совещание при мэре с участием руководителей соответствующих служб. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, по его итогам, что массовая акция, организованная вокруг данного медучреждения, не имеет под собой никаких реальных оснований. Так как методы убеждения, к сожалению, не имеют должного эффекта, руководством города принято решение перевести пострадавшего из палаты номер 3 в другое медицинское учреждение. Это будет осуществлено в самое ближайшее время. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что сложившаяся ситуация угрожает безопасности населения в условиях проведения АТО. Еще раз призываю граждан разойтись и уж тем более не пытаться мешать вывозу пострадавшего. Все уточняющие вопросы на завтрашней пресс-конференции мэра по итогам года. Напоминаю, что в связи с последними событиями она перенесена с 12 на 15.00. Ждем, спасибо. Но вопрос из группы корреспондентов влетает все-таки в эфир. Куда перевозится пострадавший из палаты номер 3, вы не могли бы уточнить? Лесков улыбается уголками губ. Не сегодня. А когда? Улыбка Лескова ширится до щек. Завтра, завтра, все завтра. Повышает голос Лесков, быстро разворачивается и уходит, избегая дальнейших вопросов. В кадре корреспондент. По голосу автор последнего вопроса. Это был комментарий заместителя мэра по вопросам общественной безопасности. Звук. Просит Линер, и Белая убирает его. Линер видит за корреспондентом спину удаляющегося Лескова и задается вопросом. Он-то в курсе третьего решения. Думает коротко и отвечает. Не факт. Если только сам, как и отец, все понял. Да, конечно, понял. Линар возвращает ноут на подоконник и просит, не оборачиваясь. «Маргарита Анатольевна, вы не могли бы посматривать на ящик, если вдруг что интересное?» «Хорошо, но мне кажется, наша позиция более выгодная, чем у них». «Это да, но не все происходит во дворе, важные улицы». «Я поняла, постараюсь». Линар открывает тред. Находит место, на котором они остановились с Глебом. Делает закладку. И измеряет новодел. Не густо, пару фраз в минуту. Может, и одна. Они никуда не спешат. Главное, вопрос-ответ регулярный. Переписку ничто и никто не сбивает. Эти двое находятся в параллельном пространстве. Правильнее сказать, им все параллельно. Только вот лечат они вполне реально. И эта толпа за окном. И запущенная мэрская вертушка. И оцепление. И крематорий за кольцом. Все реально. Нереален только этот текст. Раз попав на экран ее компа, он теперь живет здесь своей жизнью. Будто бы он уже давным-давно написан и теперь ищет возможности исполниться до известного только его авторам конца. Обломок белого кирпича размером с кулак разбивает уличное окно холла третьего этажа с восточной стороны. За ним следует другой, крупнее. Третий влетает в соседнее окно и напоминает по форме первый. Но при ближайшем осмотре оказывается неровно сколотой частью бордюра. Их появление укладывается в десяток секунд. Камни застывают на потертом линолеуме. Грязные лужицы почти тотчас опоясывают их сиюминутными озерцами. Линар спешно закрывает ноут и прячет его под мышку. Белый присаживается на корточке, разглядывая третьего гостя. Он улетел дальше всех и успокаивает. «Не бойтесь, до вас не долетит». Она встает, толкает камень носком туфли и добавляет. «Говорила же я вам, боюсь я за нашу больничку. Не узнаем мы ее через час». Звуки разбитого стекла доносятся с разных концов больницы. Бывший до этой минуты монотонным гул тысяч людей местами отчетливо срывается на крик. Белая с опаской подходит к разбитому окну и выглядывает наружу. Мгновение хватает, чтобы понять. «Юлия Вадимовна, вы знаете, это, похоже, штурм. Колясочники оцепление сбили прямо на полном ходу. Ходячие ограду ломают». Линар, не выпуская ноута из рук, присоединяется к белой. Оцепление оттеснили к ограде. Ополевцы жмутся к редким калиткам, оставив большую часть линии без серьезной защиты. Шаг оправданный. Кованая ограда с кирпичными столбами через каждые 10-15 метров. Препятствие даже для здорового человека. А вот калитки – шанс подобраться к окнам. А они – прямая дорога в корпус и далее во двор. Решетки на окнах первого этажа присутствуют не везде. В большинстве своем обычные стеклопакеты. А они – слабая защита от камнеметателей, среди которых преобладают колясочники. Они разгоняются и метают камни на полном ходу. Пара окон на первом этаже выбиты напрочь и ждут своих героев. Зачем идет обстрел второго и третьего этажей, не совсем ясно. Как они собираются сюда подниматься? Или бьют просто, чтоб было? Спрашивает Линар у Белой. Та пожимает плечами и указывает на угловую двустворчатую дверь. Закрыта изнутри, порожки стерты. Есть вариант, если здоровый человек войдет в корпус. Линар присматривается к древней, чудо уцелевшей после ремонта в двери. Зачем? Южный вход, чего проще? Сомневается она и переходит к разбитому окну с южной стороны. Смотрит вдоль улицы, ситуация отличается и заметна. На южной стороне нет ограды. Живая изгородь смята толпой. Оцепление прижато к стенам и концентрируется возле окон, которые здесь несколько выше, чем на востоке. И сплошь зарешочены. Но главная битва у ворот. Их прикрывает едва ли не целая рота. Ворота закрыты, но только для въезда. Для пеших вход свободный, а он-то и нужен. На черные шлемы сыплется град камней и мерзлой земли. ОМОН никак не отвечает, и не мудрено. В первых рядах дети с разной формой ДЦП и просто калеки. Отсутствующие исковерканные конечности, сплюснутые головы, горбы, изуродованные с рождения носы, глаза и уши. Все они, поднятые здоровыми на руки и плечи, атакуют, и ополевцы с трудом выдерживают строй. У них и в мыслях нет ответить или двинуться вперед. Линар ловит на секунду взгляд молодого, около 30 ротного, капитан. Он в ужасе. Руки висят, как плети. Он, кажется, уже потерял над собой контроль. Линер возвращается на исходную точку, на ходу набирая шефу. «Да, говори». Он спокоен. «Мне кажется, ситуация выходит из-под контроля». «Да, я слышу. Что-то и вижу. Ты где?» «В угловом холле на третьем этаже, по диагонали от вашего входа». «Хорошо выбранная точка, но я думаю, ты несколько преувеличиваешь опасность». «Преувеличиваю? Оцепление с восточной и южной сторон на пределе. Я не знаю, что там с северной, но больше всего меня беспокоит запад». «А что такое?» В голосе шефа чувствуется легкое напряжение. «Там здание в качестве преграды. Наиболее удобное место для прорыва на территорию. И оно ближайшее к вертолетной площадке». «Внутри-то минуту они продержатся». «Такова готовность?» «Да. Пострадавший уже в холле. Улаживаем последние формальности, уточняем маршрут. Так что успокойся. Не успеют. А дальше Ополев разберется, если придется, конечно. Может, и сами разойдутся. Так что люди меня как раз меньше всего беспокоят. А вот фауна наша, согласись, как-то странно себя начала вести. С ней могут быть проблемы». «А что?» Линер, увлекшись людьми, на время упускает из виду этот момент. «Так ты у окна или где? Не видишь, что ли, ничего? Посмотри!» Шеф обрывает разговор. Линер кладет закрытый ноут на подоконник и опирается на крышку ладонями. Двор заметно преобразился. Птицы и бабочки, покинув крыши, стены и окна. Только теперь Линер обращает внимание на непривычно прозрачное окно перед ней. Будто по чьему-то приказу концентрируется у входа в реанимацию. Живой коридор от реанимации до вертолетной площадки выглядит как картина из какой-то сказки. Бойцы с ног до головы облеплены бабочками. Щитов и шлемов не видно. Стенки коридора — два лоскутных одеяла. Бойцы время от времени пытаются стряхнуть с себя бабочек, но все бестолку. Вспорхнувшее на мгновение облако возвращается обратно. С птицами другая беда. Они сплошным ковром занимают образованные бойцами коридоры, прилегающие к нему пространство с внешней стороны. Не уместившиеся на земле, кружат над двором огромными стаями, взмывая и пикируя, удивительным образом при этом не сталкиваясь, словно полет их регулирует какой-нибудь диспетчер. И что на земле, что в воздухе птицы, вопреки людскому крику, битому стеклу и ревущими сиренами, подчеркнуто молчат. На главном входе пробились в фойе. Слышит Линер за спиной. «А что?» Линер оборачивается и видит белую утилика. «Я говорю про центральный вход, ну то, что со стороны хосписа. Тут прямое включение». Картинка на экране скачет. Оператор, похоже, находится непосредственно в толпе. Парадные раздвижные двери разбиты. Ступени забиты людьми. Часть больных на носилках. Дети в красных шапках, на руках взрослых. Полиция, по-видимому, вытеснена в коридор, но еще держится. Несколько штурмующих забираются с плеч других на балкон над входом и разбивают окна, неприкрытые решетками. Их встречают. Завязывается первая потасовка. Забравшиеся вполне себе здоровые. По крайней мере, так решают ополевцы. Их ничего не сдерживает. Дубинки идут в ход, да так, что двое штурмующих, спасаясь, слезают обратно. Третьего укладывают на пол и надевают наручники. Несут к окнам и бросают лицом в осколки. Кадр тут же без паузы и комментария чьей-то умелой рукой переключается на съемку с дрона. Видеоряд, получаемый с него, до этого момента висит мелкой иконкой в левом нижнем углу экрана. Поначалу фиксируется только двор, который сверху выглядит живописным, абстрактно прекрасным полотном. Но информации в этой картинке мало. Детали полотна – загадка. И совершенно нельзя разглядеть, что под слоем бабочек группа прикрытия. С высоты бойцы скорее напоминают столбы, густо усеянные то ли цветами, то ли конфетными обертками. Птицы отчетливо видны только в воздухе. На земле они большой сказочно прекрасный ковер, устилающий двор больницы. Дрон смещается к западу, где в разгаре артподготовка. Из толпы со стороны детской площадки за ограду летит поток камней и снега. Линер всматривается и отмечает, что параллельно готовится и нечто более серьезное. Ряд джипов закрепляется лебедками за решетку ограды. Попытки оцепления снять тросы оказываются неудачными. Бойцов встречают камнями и палками. Часть деревьев вокруг больницы обломана сопровождающими почти до пней. Если сработают хотя бы две машины, просвет метров 7-8 гарантирован. От него до вертолетной площадки рукой подать. А пострадавший все еще в корпусе. Быстро соображает Линар и бросается к окну. С нового ракурса она успевает застать срыв первой решетки. За первой почти без паузы следуют вторая и третья. Немного погодя четвертая и пятая. Две трети забора, как не бывало. Мгновенному проникновению толпы на территории мешает перепад высоты. Детская площадка девятиэтажки ниже уровня больницы метра на два. Ополевцы быстро перемещаются на край обрыва, пересекая первые отчаянные попытки штурмующих взобраться на него. Но вскоре на обрыв укладываются сорванные решетки. Все попытки сбросить их ногами и руками тщетны. Люди выстраиваются у основания импровизированных лестниц и словно по чьей-то команде застывают на минуту на исходных позициях. В первых рядах ходячие. Определить степень их болезни с такого расстояния сложно. Возможно, это и не больные вовсе, а сопровождающие. У многих на руках и на плечах дети. Красных шапок хватает и здесь. Стариков на решетках не так уж и много. Молодые по понятным причинам отодвигают их на задний план. Только теперь на западной стороне Линар обращает внимание на борьбу, которая разворачивается среди штурмующих. Они борются не только с преградами на их пути, но и друг с другом. Все эти толчки и оттирания, стремление выйти в первый ряд, конфликты, похожие на те, что происходят в очередях, протекают пока еще относительно мирно. Но это пока еще есть общий враг. А что будет после него? Задается Линар вопросом и вспоминает, что подобные стычки среди штурмующих происходят и с других сторон здания. Но там они не так заметны. Цель – вертолет мэра, не в зоне видимости. А по расположению оцепления люди уже поняли, как именно будет вывозиться пострадавший. Зря объявили. Тайком надо было вывозить, а потом объявлять. Белая вслух высказывает мысль, которая гложет Линар с начала штурма. Она соглашается. Зря. Только Линар делает паузу, пытаясь найти в толпе тех, кто руководит процессом. Решетки, брошенные на обрыв, заполнены людьми, и штурмующих становится все больше. Явных организаторов как будто бы нет, но поверить в это сложно. Уж больно слаженно все происходит. И способ, которым убрали заграждение, и организация подъема на обрыв. На все это должна быть руководящая рука, своя. Они засланы правоохранителями маркеры. Но ее нет. Налицо высокая самоорганизация толпы. Да, с искрами внутреннего конфликта, но самоорганизация. «Только что?» – осторожно напоминает Белая. «Не знаю, но я думаю, они бы и без Лескова узнали, что готовится». «По оцеплению? По птицам и бабочкам?» «И по ним, и вообще. Большинство, да все, по сути, ведь не видели его, но тем не менее пришли сюда. Их связывает какое-то внутреннее ощущение, общий дух, задача, смысл. Люди что-то почувствовали, все разом, как мне кажется, и начали действовать». «Хотите сказать, это они, эти двое, не выходя из палаты, руководят ими?» «Я не знаю. Это совсем уж фантастическая версия, но я не вижу организаторов. Ни с одной из сторон не вижу. Но штурм ведется очень слаженно. Так не бывает само по себе. Должен быть руководящий центр или центры. А их, по крайней мере, в зоне видимости нет. Или я их не замечаю».